вооруженных сил иностранных государств, следящего за развитием военного дела за границей, учитывающего новейшие изобретения сухопутной, морской и воздушной военной техники. Многочисленные нити связывают разведывательный отдел штаба РКК со всеми военными, политическими и гражданскими государственными учреждениями и войсковыми частями, пользующимися результатами трудов этого отдела, собирающего отовсюду сведения, книги, журналы, образцы и прочие материалы. Периодическая печать почти всех стран мира проходит через горнило центральной разведывательной машины. Разведывательный отдел зорко следит за всеми событиями и в этом смысле является оком Красной Армии, обеспечивающим ее от неожиданностей. По приказанию главнокомандующего объявляю от его имени, а также от себя, глубокую благодарность начальнику разведывательного отдела товарищу Зейбату и всем сотрудникам разведотдела. При Арвиде Яновиче работа управления резко пошла в гору, о чем свидетельствует в частности и такой документ. Предисловие к одному из справочников разведуправления отмечается: работа по составлению сборника была задумана и начата еще в конце 1921 года при наличии сравнительно скудных материалов, позволявших рассчитывать на выполнение лишь самого сжатого и беглого обзора. Однако по мере поступления новых, значительно более обширных материалов явилась возможность расширить рамки труда и приступить к систематическому рассмотрению воздушного флота каждой отдельной страны, а равно и ее авиапромышленности и гражданской авиации, последние две области с военной точки зрения. Работа была закончена лишь в мае 1923 года, причем в продолжении всего периода работы непрерывно продолжали поступать новые материалы. Благодаря использованию богатой авиационной литературы и печати, изданной сейчас в Западной Европе и США, и собственных материалов, нам удалось по большинству стран дать в значительной степени полные, почти всесторонние, за исключением тактики, освещение состояния воздушного флота. Вологодцев и другие. Воздушный флот иностранных государств. Москва, 1923, часть 1. Европейские страны, по данным 1922-23 годов. К этому можно добавить, что в этот период в главных европейских государствах и странах Востока появляются первые резиденты военной разведки. Одним из центров разведывательной деятельности в Европе стала Австрия. Резидентами в этой стране под легальным прикрытием были Красный, Инков, Вольф, Лагановский. В Альпийской республике в начале 20-х годов работали также Локер, Тылтынь, Лаго, Узданский и другие. Несколько резидентур разведотдела, нацеленных в основном на борьбу с белой эмиграцией, было создано в Болгарии. Сильная нелегальная организация действовала с 1921 года в Софии, под руководством Христо Боева. Легальным прикрытием для резидентур военной и внешней разведки была миссия Советского Красного Креста. Военный резидент Борис Николаевич Иванов, работавший под фамилией Краснославский. Особняком стоит группа Григора Чочева, созданная в Варне в 1919 году по распоряжению ЦК БКП. и обширные возможности использовали и болгарские коммунисты, и Коминтерн,